Земля. Если на карту Земли посмотреть, Земли на Земле всего одна треть. Но странный вопрос возникает тогда. Планета должна называться вода.